Истинная любовь охотно терпит лишения, беспокойства и труды, сносит обиды, унижения, недостатки, погрешности и неисправности, если нет от них вреда другим. Терпеливо и с кротостью переносит низости и злобу других, предоставляя суд всевидящему Богу, праведному судьи, и молясь о том, чтобы Бог вразумил омраченных неразумными страстями.